Глава 15. Питер играет роль. «Стойте», — попросил Питер, остановившись в тени двери. «Я все еще ничего не понимаю, Инесса. Что вы задумали? Почему вы не можете здесь рассказать мне то, что вы собираетесь сказать?» «Вы сошли с ума», — почти с неистовством прошептала она. «Неужели вы думаете, что мне доставляет хоть какое-то удовольствие изображать себя влюбленной в камень, принявший образ мужчины, который для меня ровным счетом ничего не значит?» «Разве только как друг», — добавила она быстро. «Я уже сказала вам, сеньор Питер, что если вы не исполните того, что я приказала вам, вы никогда не услышите того, что я должна вам сказать. Будет решено, что я не справилась с этим делом, и через несколько минут я исчезну отсюда навсегда». «Конечно, что это значит для вас? Выбирайте и быстро, потому что я не могу долго стоять здесь». «Я повинуюсь вам, пусть простит меня Бог», — ответил в смятении Питер из темноты портала. «Но я действительно должен...» «Да, да, вы должны!» — яростно возразила Инесса. «И не всем это показалось бы столь тяжелым наказанием». Затем она кокетливо приподняла край своей вуали и, выглядывая из-под нее, позвала мягким ясным голосом: «О, простите меня, дорогой друг, я шла слишком быстро, забыв, что вы все еще так слабы. Идите сюда, обопритесь на меня. Я слабая женщина, но вас я поддержу». Инесса поднялась по ступенькам, чтобы в следующую минуту вновь появиться в полосе света. Теперь рука Питера обнимала ее талию. «Будьте осторожны на этих ступеньках, они такие скользкие». При этих словах бледное лицо Питера неожиданно стало пунцовым. «Не бойся», — продолжала она сладким голосом, — «в этом саду никто не услышит твоих нежных слов и не увидит, как ты ласкаешь меня, даже самая ревнивая женщина». В старину этот сад назывался спальней султанши. Там в конце есть место, где она купалась летом. «Что ты сказал о шпионах?» «О да, во дворце их много, но заглядывать сюда даже для евнухов было равносильно смерти. Здесь нет иных свидетелей, кроме цветов и птиц». Они приблизились к главной дорожке и медленно пошли по ней. Питер все еще обнимал Инессу, а ее белая рука поддерживала его. При этом она смотрела ему в глаза. «Наклонитесь ближе ко мне», — прошептала она, — «а то у вас лицо, как у деревянного святого». Питер повиновался. «Теперь слушайте. Ваша дама жива и здорова. Поцелуйте меня, пожалуйста, в губы. Эта новость стоит того. Если вы закроете глаза, вы можете вообразить, что это она». Питер опять повиновался и с большей готовностью, чем можно было предполагать. «Она пленница в этом замке», — продолжала Инесса. «Маркиз сходит с ума от любви к ней и любыми способами хочет заставить ее стать его женой». «Будь он проклят!» — воскликнул Питер, вновь обнимая Инессу. «Все это время она была уверена, что вас нет в живых, но теперь она знает, что вы живы и выздоравливаете. Ее отцу удалось спастись и укрыться у своих друзей, там его не сумеет разыскать даже Морелла. К тому же маркиз полагает, что старик бежал из города, однако Кастл здесь, и так как у него много золота, он установил связь со своей дочерью». Инесса остановилась для того, чтобы с нежностью обнять Питера. Они прошли под деревьями и вышли к мраморным бассейнам, где, как говорили, купались летом жены султана. Этот дворец принадлежал раньше королям Гранады, до того, как они поселились в Альгамбре. Инесса уселась на скамью и откинула шарф, окутывавший ее шею. «Что вы делаете?» — со страхом спросил Питер. «Мне жарко», — ответила Инесса. «Ваши руки слишком горячи. Здесь мы можем посидеть несколько минут. Тогда продолжайте свой рассказ». «Мне немного осталось сказать, друг мой. Если вы хотите ей передать что-нибудь, я, возможно, сумею это сделать». «Вы ангел!» — воскликнул Питер. «Это что, другое название для посланца? Продолжайте. Скажите ей, что если она что-либо узнает о нашей прогулке, то пусть не верит». «По этому поводу она может составить собственное мнение», — возразила Инесса. «Если бы я была на ее месте, я знаю, какое у меня было бы мнение. Однако не теряйте времени, скоро нам нужно опять идти». Питер уставился на нее, он ничего не мог понять в этом спектакле. Однако Инесса спокойно и серьезно сказала: «Вас удивляет, что все это значит и почему я поступаю таким образом? Я объясню вам, сеньор, а вы можете мне верить или не верить, как хотите. Может быть, вы думаете, что я влюблена в вас? Это было бы не так уж удивительно. В старых сказках такие вещи часто случаются. Дама лечит христианина-рыцаря, влюбляется в него, ну и так далее. Я не предполагаю ничего подобного, я не столь тщеславен. Я знаю это, сеньор. Вы слишком хороший человек для того, чтобы быть тщеславным. Так вот, я делаю все это не из любви к вам или к кому-либо еще, а из ненависти. Да, из ненависти к Морелло». И она сжала в кулак свою маленькую ручку. «Я понимаю это», — сказал Питер. «Что он сделал вам?» «Не спрашивайте меня, сеньор. Достаточно того, что я любила его. Проклятый отец Энрике продал меня ему. Это было давно, и Морелло погубил меня. Я родила ему сына, и сын умер. О, Матерь Божья, мой мальчик умер. И с той поры я стала отверженной, рабой. У них здесь, в Гранаде, есть рабы. Я ем его хлеб, и я должна выполнять его приказания. Должна служить другим женщинам, которых он любит. Я, которая была султаншей. Я, которая надоела ему. Только сегодня? Ну, зачем я буду рассказывать вам об этом? Он заставил меня пойти и на это. Я должна целовать в саду чужестранца, который не любит меня». Она громко зарыдала. «Бедное дитя! Бедное дитя!» — произнес Питер, гладя ее тонкие пальцы. «С этой минуты у меня еще один счет к Морелло, и я заставлю маркиза оплатить за все сполна». «Вы сделаете это?» — быстро спросила Инесса. «О, если так, я готова умереть за вас. Я ведь живу только для того, чтобы отомстить ему, и первая моя месть будет, когда я украду у него эту даму, которую он похитил у вас и полюбил так страстно. Ведь она первая женщина, которая сопротивляется ему, а он считает себя непобедимым». «У вас есть какой-нибудь план?» — спросил Питер. «Пока еще нет. Дело очень трудное, я рискую жизнью. Если маркиз заподозрит, что я предала его, он, не задумываясь, убьет меня. Здесь, в Гранаде, это даже не считают преступлением, и никто не будет задавать никаких вопросов, особенно если жертвой пала женщина из дома убийц. Я уж говорила вам, что если бы я отказалась сделать то, что мне приказали, от меня просто избавились бы тем или иным способом, а вас поручили бы другой». «Нет, у меня пока еще нет никакого плана. Но вы должны знать, что сеньор Кастел поддерживает связь со своей дочерью через меня. Я увижу его и ее, и мы придумаем какой-нибудь план. Не благодарите меня. Морелло платит мне за услуги, я с радостью принимаю эти деньги, потому что надеюсь сбежать из этого ада, и тогда буду жить на них. И все-таки ни за какие деньги на свете я не пошла бы на тот риск, на который иду сейчас. Хотя, честно говоря, для меня жизнь ничего не значит. Сеньор, я не буду скрывать от вас. Вся эта сцена дойдет до ушей Донны Маргарет, но я обещаю объяснить ей все. Умоляю вас, сделайте это, — серьезно сказал Питер. Сделаю, сделаю. Я буду помогать вам, ей и ее отцу. И если я перестану это делать, знайте, что я умерла или брошена в тюрьму, и заботьтесь о себе сами, как можете. Одно только могу сказать вам для вашего успокоения. Вашей даме не причинено никакого вреда. Морелло слишком любит ее. Он хочет сделать ее своей женой. А может быть, он дал какую-нибудь клятву. Я вот знаю, что он поклялся не убивать вас, ведь он легко мог бы сделать это, пока вы были больны и находились в его власти. Однажды, когда вы были еще без сознания, он пришел и стоял над вами с кинжалом в руке. Тогда он рассказал мне все. Я спросила, почему ты не убьешь его, зная, что, задавая такой вопрос, я наилучшим способом сохраню вашу жизнь. Он ответил, потому что я не хочу жениться на девушке, если у меня на руках будет кровь ее возлюбленного. Я могу убить его только в честном бою. Я поклялся в этом еще там, в Лондоне, и обещал Богу и моему святому, что я завою ее честным путем, и если я нарушу эту клятву, Бог покарает меня здесь и на небе. Делай то, что я приказал тебе, Инесса. Ухаживай за ним. Ухаживай хорошо. Если он умрет, то пусть уж не по моей вине. Нет, он не убьет вас и не причинит ей никакого вреда. Он не посмеет это сделать, друг мой Педро. «Так вы ничего не можете сейчас придумать?» — спросил Питер. «Ничего, пока ничего. Эти стены высоки, стража охраняет их день и ночь, а за стенами лежит большой город Гранада, в котором Морелло пользуется огромной властью и где ни один христианин не может скрыться. Но маркиз хочет жениться на Маргарет. Кроме того, есть красивая и глупая женщина, ее служанка, влюбленная в маркиза. Она рассказала мне все это на самом дурном испанском языке, который я когда-либо слышала, но это слишком длинная история, чтобы пересказывать ее. И есть еще отец Энрике, по чьему приказу вас чуть не убили на постоялом дворе. Больше всего на свете он любит деньги. Кажется, я кое-что начинаю придумывать. Но у нас нет больше времени для разговоров, а мне нужно как следует подумать. Друг мой Педро, приготовьтесь целовать меня. Мы должны продолжать нашу игру. А, честно говоря, вы играете довольно плохо. Давайте вашу руку. Там есть приготовленная для вас скамья. Улыбайтесь и старайтесь выглядеть влюбленным. У меня не хватает искусства на двоих. Пойдемте, пойдемте. Они вышли из густой тени деревьев, миновали мраморные бассейны и оказались у скамьи. На ней были разбросаны подушки, и среди них лежала лютня. «Сядьте у моих ног», — предложила Инесса, располагаясь на скамье. «Вы умеете петь?» «Как петух», — ответил Питер. «Тогда я буду петь для вас. Пожалуй, это будет лучше, чем изображать влюбленных». Она принялась напевать своим прелестным голосом любовные мавританские песенки, аккомпанируя себе на лютне. Питер, измученный физически и очень взволнованный, старался играть свою роль влюбленного как можно лучше. Постепенно наступили сумерки. Наконец стало так темно, что уже не было видно другого конца сада. Инесса перестала петь и со вздохом поднялась. «Пьеса окончена и занавес опущен», — сказала она. «А вам пора уходить отсюда, здесь сыро. Сеньор Педро, я должна признаться, что вы очень плохой актер. Но будем надеяться, что зрители были снисходительны и приняли желаемое за действительное». «Я не видел зрителей», — заметил Питер. «Но они видели нас. Я уверена, что вы скоро убедитесь в этом». «А сейчас идемте в вашу комнату, потому что я должна покинуть вас. Хотите вы что-нибудь передать сеньору Кастеллу?» «Ничего, кроме моей любви и почтения. Скажите ему, что благодаря вам я хоть еще и слаб, но оправился от ран, полученных на корабле, и от лихорадки, и что если он придумает какой-нибудь план, чтобы вытащить нас всех из этого города, из рук Морелла, я буду благословлять его и вас». «Хорошо, я не забуду этого. А теперь молчите. Завтра мы будем опять гулять. Не пугайтесь, завтра уже не нужно будет играть в любовь». Маргарет сидела у открытого окна в роскошной комнате во дворце Морелла. Она была облачена в богатое испанское платье с высоким воротником, украшенным жемчугом. Приходилось носить то, что нравилось человеку, похитившему ее. Длинные волосы Маргарет, схваченные обручем, усеянным драгоценными камнями, падали ей на плечи, руки лежали на коленях. Из окон своей тюрьмы она вглядывалась в расположенную напротив мрачную величественную громаду Альгамбры и в десятки тысяч огней гранады, сверкающих далеко внизу. Рядом с ней под серебряной и висячей лампой сидела Бетти, тоже богато одетая. «В чем дело, кузина?» — допытывалась Бетти с тревогой, глядя на Маргарет. «В конце концов, ты должна чувствовать себя счастливее, чем раньше. Теперь ты знаешь, что Питер жив, почти поправился и находится в этом же дворце. Отец твой здоров, скрывается у друзей и думает о нашем спасении. Почему же ты так грустна? По-моему, ты должна быть веселее, чем обычно». «Разве ты не знаешь, Бетти?» «Ну так я расскажу тебе. Меня предали. Питер Брум, человек, на которого я смотрела уже почти как на мужа, обманул меня». «Мастер Питер обманул?» — с удивлением воскликнула Бетти. «Нет, это невозможно. Я знаю его, он не мог этого сделать. Ведь он даже не смотрит на других женщин, если ты это имеешь в виду. Как ты можешь так говорить? Послушай и суди сама. Ты помнишь тот вечер, когда маркиз повел нас смотреть чудеса этого дворца? Я еще подумала, что, может быть, найду какой-нибудь путь, которым мы сможем бежать». «Конечно, помню. Мы не так часто покидаем эту клетку, чтобы я могла забыть это». «Ну, значит, ты помнишь тот сад, окруженный высокой стеной, в котором мы гуляли? Маркиз, этот ненавистный отец Энрике и я поднялись на башню посмотреть на окрестности с ее крыши. Я думала, что ты идешь вместе с нами. Служанки не пустили меня. Как только вы прошли, они закрыли дверь и сказали, чтобы я ждала, пока вы не вернетесь. Я уже хотела вцепиться в волосы одной из них, потому что я боялась оставить тебя одну с этими двумя мужчинами, но эта дрянь вытащила нож, и мне пришлось смириться». «Ты должна быть осторожнее, Бетти», — заметила Маргарет, «иначе кто-нибудь из этих язычников убьет тебя». «Только не они», — возразила Бетти, — «они боятся меня. Я уже спустила одну из них головой вниз с лестницы, когда застала ее подслушивающей под дверью. Она пожаловалась маркизу, он только посмеялся над ней, и теперь она лежит в постели с пластырем на носу». «Ну, продолжай свой рассказ». «Мы поднялись наверх башни, — начала Маргарет, — и стали смотреть на горы и равнину, по которой они привезли нас из Матриля. Вдруг священник, который ушел к северной стене, где нет окон, с дьявольской улыбкой на лице вернулся и шепнул что-то на ухо маркизу. Тот повернулся ко мне и сказал: «Отец Энрике сообщил мне о гораздо более интересном зрелище, которое мы можем увидеть. Пойдемте посмотрим, сеньора». Я пошла, потому что мне хотелось как можно больше разузнать об этом здании. Они провели меня в маленькую нишу, высеченную в толщине стены. Там в стене есть щели, похожие на амбразуры для стрельбы из лука, широкие изнутри, но очень узкие снаружи, так что их, наверное, нельзя увидеть снизу, ведь они скрыты между камнями стены. Здесь, — сказал маркиз, — обычно сидели в старину короли Гранады, они всегда были ревнивы и наблюдали отсюда за своими женами. Говорят, что один из них однажды увидел свою наложницу с астрологом и утопил их обоих в мраморном бассейне в конце сада. Посмотрите, перед нами пара, которая не подозревает, что мы являемся свидетелями их ласк. Я нехотя посмотрела вниз только, чтобы занять время, и увидела высокого мужчину, который шел, обнявшись с женщиной. Я уже хотела отвернуться, чтобы не подсматривать, как вдруг женщина подняла лицо, чтобы поцеловать своего спутника, и я узнала красавицу Инессу. Она иногда посещала нас, вероятно, за тем, чтобы шпионить. В этот момент мужчина, ответив на ее поцелуй, виновато оглянулся, и я узнала его. «Кто же это был?» — воскликнула Бетти. Этот рассказ о двух влюбленных заинтересовал ее. «Никто иной, как Питер Брум», — спокойно ответила Маргарет, но в голосе ее слышалось отчаяние. «Питер Брум, бледный после болезни». Но это был он. «Святые, спасите нас! Вот уж не думала, что он способен на это!» — выпалила в изумлении Бетти. «Маркиз и священник не позволили мне уйти», — продолжала Маргарет, — «и заставили смотреть. Питер и Инесса задержались на некоторое время под деревьями около бассейна, и их не было видно. Потом они появились опять и уселись на мраморной скамье. Женщина начала петь, а он обнимал ее. Это продолжалось до темноты, и мы ушли, оставив их там». «Ну», — прибавила она, всхлипнув, — «что ты на это скажешь?» «Скажу, что это был не мастер Питер», — ответила Бетти. «Он не любит незнакомых дам и потайных садиков. Это был он и никто иной, Бетти». «Тогда, значит, он был одурманен, пьян или околдован. Это был не тот Питер, которого мы знаем». «Может быть, он околдован этой дурной женщиной, но это не оправдывает его». Бетти задумалась. У нее уже не было оснований сомневаться в рассказе Маргарет, но, видно, она не так осуждающе относилась к этому преступлению. «Что ж, — сказала она, — мужчины, насколько я знаю, всегда остаются мужчинами. Он долгое время никого не видел, кроме этой кокетки, а она довольно хороша собой. К тому же вряд ли было честно следить за ним таким образом. Будь он моим возлюбленным, я бы не обратила на это внимания. Я и не скажу ему ничего ни об этом, ни о чем-либо другом», — твердо заявила Маргарет. «Между мной и Питером все кончено». Бетти минуту подумала и вдруг произнесла: «Мне кажется, я начинаю понимать, в чем здесь фокус. Маргарет, ведь они объявили тебе, что Питер умер. Потом мы узнали, что он жив и только болен, и находится в этом дворце. Ложь обнаружилась. Теперь они хотят доказать его неверность. Не может ли вся эта сцена быть только спектаклем, который с определенной целью разыграла эта женщина? Для того, чтобы сыграть такой спектакль, нужны были два актера, Бетти. Если бы ты видела... Если бы я видела, я бы уж рассмотрела, был ли это спектакль или настоящая любовь. А ты ведь слишком наивна, чтобы судить об этом. А о чем говорили маркиз и священник все это время? Очень мало. Почти ни о чем. Они только обменивались улыбками, и когда совсем стемнело и ничего не стало видно, они спросили, не думаю ли я, что пора возвращаться. Меня, которую они держали там все это время, и заставили быть свидетельницей моего позора. Ну да. Они удерживали тебя там, не так ли? И привели тебя туда как раз вовремя. И не пустили меня в башню, чтобы я не могла быть с тобой. Если в тебе есть хоть капля справедливости, ты должна сначала выслушать Питера, что он скажет обо всей этой истории, а потом уже судить. «Я уже осудила его», — холодно ответила Маргарет. «И вообще, я хотела бы умереть». Маргарет поднялась со своего кресла и подошла к окну. Башня стояла на гребне холма, и под ней с высоты 200 футов слабо вырисовывалась в бледном свете белая лента дороги. Вид этот вызывал легкое головокружение. «Это будет легко, не правда ли?» — сказала Маргарет с принужденным смехом. «Просто наклониться немного больше из окна, а потом одно движение — и тьма или свет. Навсегда. Что из двух?» «Свет, я думаю», — твердо произнесла Бетти, поворачиваясь спиной к окну. «Свет адского огня и довольно сильный, потому что это не что иное, как самоубийство. А кроме того, ты представляешь, как ты будешь выглядеть там, на этой дороге? Кузина, не будь дурой. Если ты права, то вовсе не ты должна выпрыгивать из окна. А если ты ошибаешься, то тем более ты только сделаешь еще хуже. Умереть ты всегда успеешь. И все-таки, если бы я была на твоем месте, я сначала попыталась бы поговорить с мастером Питером, хотя бы для того, чтобы сказать ему, что я о нем думаю». «Может быть», — вздохнула Маргарет, бросаясь в кресло, — «но я страдаю. Ты даже не можешь понять, как я страдаю». «Почему я не могу понять?» — возмутилась Бетти. «Ты думаешь, ты единственная женщина в мире, которая оказалась достаточно глупой, чтобы влюбиться? Разве я не могу быть влюблена, как и ты? Ты улыбаешься и думаешь, что бедная Бетти не может испытывать те же чувства, что ее богатая кузина. И все-таки это так, я влюблена. Я знаю, что он негодяй. И все-таки люблю маркиза так же, как ты его ненавидишь, так же, как ты любишь Питера. Я ничего не могу поделать с собой, такова уж моя судьба. Но я не собираюсь выбрасываться из окна. Я скорее выброшу его и тем самым сведу наши счеты. И клянусь, что я это сделаю так или иначе, даже если это будет стоить мне того, с чем мне не хочется расставаться, моей жизни». Бетти гордо выпрямилась. На ее красивом, полном решительности лице появилось такое выражение, что если бы маркиз видел его, то, наверное, пожалел бы, что избрал эту женщину в качестве своего орудия. Маргарет с изумлением смотрела на Бетти. В эту минуту послышались шаги. Она подняла голову и увидела перед собой прекрасную испанку или мавританку. Она не знала точно. Инессу. Ту самую женщину, которую она видела в саду вместе с Питером. «Как вы попали сюда?» — холодно спросила Маргарет. «Через дверь сеньора, которая была не заперта, что не совсем разумно для тех, кто хочет поговорить тайно в таком месте, как это», — ответила Инесса со скромным поклоном. «Она все еще не заперта», — сказала Маргарет, показывая на дверь. «Нет, сеньора, вы ошибаетесь. Вот у меня в руке ключ. Я умоляю вас не приказывать вашей компаньонке выбрасывать меня отсюда. Она достаточно сильна, чтобы сделать это. Мне нужно кое-что сказать вам, и если вы разумны, вы выслушаете меня». Маргарет помедлила, затем бросила. «Говорите». «Ну, покороче».